Лара отпила глоток вина, переключила телевизор с одного канала на другой. Опять ерунда какая-то. Да что же эти телевизионщики так плохо работают, что даже ничего интересного придумать не могут для воскресного вечера? Ведь совсем нечего смотреть. В одной программе про умное шпарят, в другой про политику. Можно, конечно, романтически слезливый сериал посмотреть, но ведь надоело уже. У нее в жизни сейчас тоже романтика происходит, не хуже сериальной. И поплакать есть над чем. Она ведь не хуже той самой сериальной героини вляпалась в отношения с женатым. Теперь злится. Попробуй-ка заставить его перешагнуть через выдуманную им же самим порядочность. Подумаешь, не может он жену бросить. Ради детей должен жить. Дети-то ведь его, между прочим. Взял их в охапку и ушел. И порядочность свою сохранил. При нем бы осталась. А жена? Жена переживет как-нибудь. Что ж, не первая она и не последняя, которая в этой ситуации оказалась. О, а вот и он звонит. Соскучиться успел, значит. Хотя и расстались всего пару часов назад. «Да, Валечка, я слушаю тебя, милый». Проворковала она нежно в телефон, успев выключить телевизор. «Лара, я еду к тебе. Я так решил. Я поговорил с Настей. Мы расстались. Я еду к тебе, Лара». «Погоди, милый. Я не поняла. Ты что, ушел из семьи?» «Ну да. Ты же сама этого хотела. Мы будем теперь всегда вместе, Лара». «А дети? Ты с детьми едешь?» «Нет. Они остались с Настей. Пока. Я их потом заберу. Им же привыкнуть как-то надо к тому, что все изменилось. Потом я обязательно их заберу». «Да, милый, да. Заберешь, конечно. Я жду тебя, милый. И будь осторожен за рулем. Умоляю тебя. Представляю, в каком ты состоянии сейчас. Тебе ведь нелегко разговор с женой дался». «Не то слово, Лара. Не то слово». «Держись, милый. Представь, что я рядом. Держу тебя за руку. Ну все, не буду больше отвлекать разговорами. Просто буду тебя ждать. Как я счастлива сейчас. Если бы ты знал, как я счастлива». Лара нажала на кнопку отбоя. Вздохнула легко. Вот и все. Конец домашней скуки. Теперь она не будет одна-одинешенька в этом большом доме. Доме, который пугает ее по ночам. В котором так неприютно холодна бывает кровать в спальне на втором этаже. Жизнь начинается сначала. И это прекрасно. И дом пусть оживает. Хватит ей вдовствовать. Давно пора. Она подскочила с дивана, подошла к камину, где стояла в рамке фотография покойного мужа. Даже на фотографии глаза у него сердитые. И лицо будто недовольное, надменное слегка. Дряблые щеки, залысины, мешки под глазами. «Я замуж выхожу, Павел». Торжествующе обратилась она к фотографии. «Наконец-то выхожу замуж, ты слышишь? И не смотри на меня так. Я очень хочу быть счастливой. И я не хочу жить одна». На миг показалось, что покойный муж на фотографии еще больше нахмурился, поджал губы. Даже немного жутко стало, но Лара взяла себя в руки, задорно тряхнула черными кудряшками и даже подбоченилась слегка, весело выговаривая. «Нет, а ты как думал, а? Что я остаток жизни буду вот так сидеть в твоем большом доме и телевизор смотреть? В свои 35? И только телевизор? Ты этого хотел, да? Серьезно? Ну, знаешь, не будет этого, извини. А если не хочешь на мою новую жизнь смотреть, то и не смотри. Я ж тебя не заставляю». Схватив фотографию в руки, она лихорадочно огляделась, рыская глазами по гостиной. Куда бы спрятать? А, вот, можно в шкаф. На полку. Подальше вглубь пропихнуть. Подальше. Чтобы забыть про эту фотографию совсем. Чтобы на глаза не попадалось. И чтобы новой жизни не препятствовало. Нет больше одиночества. Все. Враз кончилось. 2 года в этом одиночестве прожила. Хватит. Хватит. Хотя, если рассуждать честно, это одиночество было не хуже, чем прежняя замужняя жизнь. Мерзкая замужняя жизнь. Да если подумать, разве это можно было назвать жизнью? Ведь шла в спальню все замужние годы, как на Голгофу. Даже рядом с Павлом ложиться было противно, если на то пошло. А уж остальное терпеть. Все эти его покушения на исполнение супружеского долга. Фу, не надо вспоминать, не надо. Зачем такой счастливый момент портить? Сейчас Валя приедет, и начнется новая жизнь. По отношению к Павлу были у нее совестливые обязательства. Этого нельзя отрицать. Как-никак, а он очень ее любил. Как мог, как умел. Но и радоваться особо этому не будешь, правда? Разница-то в возрасте, ого-го. Ей еще и 18 не исполнилось, когда он ее приглядел, а ему было почти 60. Она тогда курсы парикмахеров закончила, только-только на работу устроилась и стричь-то не умела толком. Да и вообще, не нравилось ей это занятие. Ну что такое парикмахер? Это ж сколько времени вкалывать надо, чтобы хоть какую-то карьеру сделать. Редко у кого получается, чтобы на этом поприще расцвести как достойная личность, чтобы свой салон был, чтобы деньги неплохие выручать. Еще и мама все время свои грустные заунывные песни ей в ухо пела. «Ой, Ларка, Ларка, ничего ведь путного из тебя не получилось. С какой стороны ни глянь. Школу кое-как закончила. Способности к учебе никаковские. Ни ростом не вышло, ни статью. Одно только богатство и есть, что мордашка смазливая. От отца Гулёна тебе достались и кудряшки черные, и глаза зеленые, кобелиные. А больше и нет в тебе ничего». «Мам, ну ты скажешь тоже, глаза кобелиные». «А какие еще? Такие глаза только для этих дел и годятся. Так смотрят, будто в себя втягивают, засасывают. Уж ты мне-то не рассказывай, я знаю, о чем говорю. Сама в эти кобелиные глаза провалилась когда-то. И что теперь имею? Твой папочка кобель пропал, как и не было, а я тебя одна всю жизнь ращу. Своей жизнью и не жила почти. Сама ведь знаешь. Только для тебя и старалась». «Да я все понимаю, мам. Понимаю, как тебе трудно было. Просто мне выражение это не нравится. Глаза кобелиные. Как-то оскорбительно даже звучит». «Ну да, согласна. Но если я их другим словом назову, к женскому роду более подходящим, совсем уж нехорошо получится, согласись. Не могу ж я так выражаться. Я женщина вообще-то культурная. Да еще по отношению к своей родной кровиночке. Но если хочешь, то могу и как есть проговорить. У меня не задержится». «Да поняла я, поняла, мам. Какое ты слово хотела сказать? Не надо, мам, ладно? Оставь при себе. Тем более мне мои глаза нравятся. Но по большому счету ты права в общем. Сама знаешь, как все парни за мной в школе бегали. А я ни с кем. Я своего дождусь, который мне все в жизни даст. Уж я своего не упущу. Вот увидишь». «А вот это правильно, дочка. Одобряю. Иначе как ты в жизни чего-то добьешься? Так и простоишь у своего парикмахерского кресла. Смотри, не прогляди, когда в него нужный клиент сядет. Не упусти удачу». Нужным клиентом оказался Павел, хотя поначалу она его вовсе в этом качестве не рассматривала. Как-то по-другому ей представлялся этот самый нужный клиент. Не юным красавцем, конечно, но и не таким. Жизнью натруженным и неказистым. Павел пригласил ее на свидание после третьего посещения парикмахерской. В дорогой ресторан повел, ухаживал за ней трепетно, в глаза глядел, а еще смущался, как мальчишка. Это выглядело очень забавно, конечно. Старый мужик осмущается и краснеет. А еще руку целует, ныряя к ней неожиданно и посверкивая лысиной. Потом он домой к себе ее пригласил. Большой оказался дом, богатый. Она в таких и не бывала сроду. По сравнению с их с мамой однокомнатной квартиркой в панельной пятиэтажке. Просто хоромы несусветные. Сказка, дворец. Ну как тут устоишь, интересно? Тут и возраст кавалера уже не в счет, и наружность его печальная, и залысины. И мама опять на ухо гудит, никак остановиться не может. Не упусти свой шанс, не упусти. Будешь как сыр в масле кататься, на машине ездить, в дорогие платья наряжаться, о куске хлеба не думать. Да ты глянь только, какое он тебе колечко подарил. Там на один камушек тебе полгода работать надо. Чужие затылки брить. Тут и думать даже нечего, Ларка. Такая нарядная жизнь тебя ждет. Он ведь уже предложение тебе сделал, надеюсь? Да вроде сделал. Что значит вроде? Да он как-то неопределенно сказал, знаешь, мол, не смею вас просить быть хозяйкой в этом доме. Это предложение или нет? Как ты считаешь? А черт его знает. Как оно у них? У богатых все делается. Лучше ты его прямо спроси. Когда же в ЗАГС пойдем? Скажи, что без росписи в ЗАГСе мать тебе не разрешит, что она у тебя шибко строго и правильно на этот счет. Так мне 18 уже через 2 недели исполнится, мам. Какое еще разрешение надо у мамы спрашивать? Ну вот через 2 недели и пусть ведет тебя в ЗАГС. Уж сама думай тогда, как его к этому шагу подтолкнуть. Глаза-то свои кобелиные включай на полную мощность. Зря, что ли, они тебе от папочки в наследство достались. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Когда она сама заговорила с Павлом про ЗАГС, он чуть не задохнулся от счастья. бормотал что-то невразумительное, глядя ей в глаза, нырял к ручке, словно заведенный. Совсем голову потерял в общем. Зря она насчет ЗАГСа волновалась. А как мама обрадовалась, это надо было видеть. Вся слезами насквозь облилась, да руками прихлопывала, не умея словами выразить своего счастья. Свадьба была в ресторане. Правда, белого платья и фаты у нее не было. Павел попросил учесть тот факт, что он мужчина в солидном возрасте, что должность у него заметная и в качестве жениха рядом с юной невестой смотреться будет нехорошо. Неправильно как-то. Но зато вместо наряда невесты она может выбрать себе любое платье. Пусть самое дорогое, да неприличие дорогое. Можно даже в Париж ненадолго сгонять, чтобы платье выбрать. Париж. Она даже не поверила, когда он произнес это волшебное слово. Да что там говорить? Она даже в самых смелых мыслях мечтать не могла о такой возможности. Сказочное счастье. Париж. Правда, отправилась она туда вместе с его пожилой родственницей, Антониной. Павел свою должность не мог оставить. Очень был занят. А ей было все равно, в общем. Пусть будет Антонина. Хотя она чувствовала, что эта самая родственница ненавидит ее всем сердцем. Еще бы, такая юная претендентка на наследство Павла появилась. Но Павел попросил, и Антонина поехала. А куда ей было деваться? Возражать? Значит, отношения портить. А испортишь отношения, от кормушки отодвинут. Потому и пришлось этой самой Антонине играть в доброжелательность, пока по парижским бутикам с ней гуляла. А потом в своем гостиничном номере злостью обтекать. Ресторан был очень дорогой. Павел на свадебное торжество не поскупился. На ней платье было шикарное, прическа от модного стилиста. На руках, в ушах и на шее лучшие друзья девушек, то бишь бриллианты, конечно. Куда же в новой жизни без них? Сейчас, спустя 2 года после того, как осталась вдовой, она с горечью понимала, на что потратила свои лучшие времена. Как невыносимо было порой ложиться в одну постель с Павлом. Как чуть не сбежала однажды обратно к маме. Уже собралась даже и огляделась вокруг. В этой самой гостиной и огляделась. Показалась роскошная обстановка, будто протягивает к ней руки. «Не уходи, мол, ты что? Ты без меня уже не сможешь. Не сможешь. Ну сама подумай, куда пойдешь? Снова за парикмахерское кресло встанешь? Но ведь ценность твоя будет уже не та. Не девушка юная будешь, а женщина разведенная. Кому-то нужна в таком грустном статусе». И не сбежала. Осталась. Научилась терпеть. А потом это терпение яростно компенсировалось дорогими шмотками, новой машиной, поездками на курорт. Да и с годами сексуальные притязания мужа сошли на нет, как-то поспокойнее жить стало. Но все равно. Этот его храп, это старческое сопение по ночам и всякие нехорошие звуки из организма. Та еще пытка была, если честно. Он так и умер, в постели. Тромб ночью оторвался. Она проснулась поздним утром, а он остывший почти. Потом долго в себя приходила от осознания, что рядом с мертвецом полночи спала. На похороны вся родня его приперлась. Потом адвокат завещание зачитал, тоже в присутствии всей родни. Как и следовало ожидать, он все движимое и недвижимое ей оставил. И счет в банке. Помнится, Антонина к ней потом приезжала, пыталась увещевать ласково. «Нехорошо так поступать, милая моя Ларочка. Поделиться бы надо с родственниками. Нехорошо так, несправедливо, чтобы тебе все одной досталось». На что она ей гордо ответила, что делиться она не может по той простой причине, что Павел этого не хотел. Если бы хотел, то так бы и прописал в завещании. На что Антонина ей ответила ехидно. «Ты ведь не любила его, Ларочка. Просто терпела. Я ж понимаю все. Не думай. Но мы-то Павла любили. Он нам родной был человек. А ты? Ты его просто охмурила нагло. Молодостью околдовала. Нехорошо это, Ларочка. Нехорошо. Большой грех берешь на душу. Понимать же надо. Совесть иметь». Она не стала с ней спорить. Просто промолчала и все. Зачем спорить, если и так все ясно? Да и кто бы иначе на ее месте поступил, интересно. Антонина ж не будет заботиться о том, как ей дальше жить. Специальности никакой нет, работать не может, потому как привычки работать нет. Чем ей жить-то дальше? Да и невелико то наследство, если уж по большому счету. Ну, дом, ну, 2 машины в гараже, деньги какие-никакие. Ей одной, возможно, и хватит, а на дележку нет. «Уж извините, дорогие родственники, ничем помочь не могу. Да и вы сами. Неужели бы вы сами как-то по-другому поступили на моем месте?» В общем, отвернулись от нее бывшие родственники. Обиделись. Мамы тоже в живых к тому времени не было. Подруги по юности все делись куда-то. Она их шибко и не приваживала. А новых подруг не образовалось. Да и откуда бы они взялись, интересно? Если и ходили они куда с Павлом в гости, то очень редко. Да и то к его друзьям. Таким же замшелым, как он сам. И жены друзей были старыми злыми грымзами, ненавидели ее за молодость, что было вполне естественно, она понимала. Оставшись одна, она вздохнула легко. Казалось бы, живи да радуйся теперь. Но не тут-то было. Одиночество подкралось как-то незаметно. Сначала простой скукой, потом досадой, потом унынием. Так подкралась коварно, что она чуть на Альфонса не нарвалась от отчаяния. Такой был хитрый, зараза. Сам ее как-то вычислил, подкатил. Может, у них, у альфонсов, есть свой банк данных по состоятельным вдовушкам. Кто знает. Хорошо, что распознала вовремя, не поддалась на ухаживание. Слава богу, голова на плечах есть. Ума в ней, может, и немного, а житейской хватки достаточно. Лучше уж она сама кого себе присмотрит, честного да порядочного. При случае и присмотрит. Случай не заставил себя ждать, и все получилось, как в кино. Вот уж воистину, что судьбе заказываешь, то она тебе и преподносит на блюдечке с голубой каемочкой. Шла она однажды по улице, а недавно аккурат дождь прошел, кругом лужи образовались. Проезжающая мимо машина и окатила ее из этой лужи водой. Она аж завизжала от неожиданности. Машина остановилась, и выскочил из нее мужчина. Приятный такой, интеллигентный, испуганно вежливый, ужасно симпатичный. Долго извинялся, потом предложил до дома довести. Да, он ей сразу понравился, и показалось, будто дрожь пробежала внутри. Это же он, именно такой, каким она себе его представляла. Тот самый, кто ей сейчас нужен позарез. Пока вез ее домой, надо было сообразить срочно, как его задержать около себя подольше. И ничего другого не придумалось, кроме неожиданно вывихнутой ноги. Ага, вот так. Вышла из машины, ступила пару шагов и ойкнула громко, чтобы он услышал, пока не уехал. Конечно, он тут же выскочил, спросил, что случилось. А у нее лицо страдальческое, глазки зеленые моргают, прищурились от боли. Попросила его помочь доковылять до дома и стонала тихо, с жалостно щенячьим повизгиванием. Хотя и старалась изо всех сил, чтобы слышалось в этом щенячьем повизгивании малая толика сексапильности. Но совсем малая. Щепоточка, самая чуточка, чтобы не переборщить. В общем, все вполне себе натурально вышло. Потом сидела в кресле, а Валентин суетился вокруг с холодным компрессом, с тревогой и сочувствием на лице. Потом ей чаю принес, потом сидели, общались. Тут уж она все свое коварное обаяние в ход пустила. Так старалась на него посматривать, чтобы затянуть в зеленый омут глаз. Ненавязчиво, но наверняка. Знала ведь за собой такую способность. Мама в свое время довольно точным словцом пыталась эту способность определить. Ну и закрутилось все, как по сценарию. Видела, как он на нее смотрит, как влюбляется потихоньку. Пыталась казаться слабенькой и беспомощной, одинокой и беззащитной. Хотя особо и пытаться не надо было. В последнее время именно так себя и чувствовала. А Валя, он добрый, он порядочный, спокойный, интеллигентный. Именно такой мужчина ей и нужен был. Со временем она все больше и больше убеждалась в этом. Может, она и сама в него влюбилась, кто знает. Должна же была она в кого-нибудь влюбиться, в конце концов. Испытать это чувство. Должна. Как подарок или компенсацию за 17 лет жизни с нелюбимым мужем. По крайней мере, постельные утехи перестали быть для нее Голгофой. А потом и вообще. Поняла, что это такое. Поняла и еще раз уверилась. Валентин должен принадлежать только ей. Оставалось сделать лишь последние усилия, подтолкнуть его к решительному шагу. Как-то заговорила с ним на эту тему, а он помрачнел и сразу ее остановил. «Не могу, мол, по рукам и ногам связан. Люблю тебя, но не могу. Дети у меня, Ларочка, понимаешь?» Она вздохнула, ответила ему тогда вкрадчиво. «Ну, Валь, что ты? Не ты первый, не ты последний в этой ситуации оказался. Детей ты всегда любить будешь и помогать им тоже. В конце концов, они же не одни остаются. У них мать есть». «Моя жена им не мать», — пояснил Валя довольно грустно. «Их родная мать умерла, когда девочкам по 3 года исполнилось. Через год я женился. Вот Настя их воспитывает уже 9 лет». «Ах, вот что тебя угнетает. Я теперь поняла, Валечка. И это же в корне меняет дело. Если это твои дети, то ты, как родной отец, имеешь право их с собой забрать. Ой, да я только рада буду, Валечка, что ты. Посмотри, какой у меня дом большой. Всем места хватит. И я обязательно найду с твоими дочками общий язык. Не сомневайся даже». «Это правда, Ларочка? Ты действительно хочешь, чтобы...» «Да, Валя, да. Неужели ты думал, что я могу решить по-другому? Если это твои дети, о чем тут еще рассуждать, Господи?» «Да, но ведь по отношению к Насте это будет несправедливо. Жестоко даже. Она их удочерила. Она их растила. Она вся в них растворилась, понимаешь? Да, она матерью им стала. Это надо признать. Как же я могу с ней так поступить, Ларочка?» «То есть, если ты о ней так волнуешься, выходит, меня совсем не любишь, да?» «Ну что ты, Ларочка, я очень тебя люблю. Да что там говорить? Я голову из-за тебя совсем потерял. Думаю о тебе каждую минуту. Но я очень прошу тебя, Ларочка, давай больше не будем на эту тему говорить. Не могу я пока, понимаешь? Может, потом, через какое-то время? Давай подождем. На это ведь как-то решиться надо. А я даже представить себе не могу, как смогу Насте сказать. Давай подождем, Ларочка, подождем». Не хотела она ждать. Вот совсем не хотела. Ведь годы уходят. Какое там ждать? И чего ждать? У моря погоды? Или когда у Вали весь пыл по отношению к ней иссякнет, и он вернется в лоно семьи? Но гнать лошадей во всю прыть тоже было нельзя. Валя испугается такой прыти. Надо было какой-то компромисс искать, по-другому действовать, подтолкнуть его к решительному шагу другими способами. И вот, получилось так, что и подталкивать не пришлось. Он сам все решил. Сам. Он едет к ней. С минуты на минуту будет. Он ушел от жены ради нее. Вот только дети. С детьми пока ничего не понятно. Но он сейчас приедет, и они вместе решат, что делать. А вот и его машина подъехала к воротам. Надо идти встречать. Он увидел ее в створе распахнутых ворот, и сердце зашлось радостью. Той самой радостью, которой ему так сейчас не хватало. Думал, что умрет от презрения к себе, пока ехал сюда. Лара, Ларочка, зеленоглазое чудо, магнит притягивающий, Ларочка. Вот мотнула головой, давай, заезжай скорее, мол. И черные кудряшки взвились волной, затрепетали на ветру. Красиво-то как, Господи! И ведь понимал, что Лара вовсе не была такой уж красавицей. Настя гораздо красивее ее, если смотреть объективно. Да и вообще, Лара была полной противоположностью Насти. И не в лучшую сторону, если опять-таки смотреть на нее объективно. Маленькая, полноватая, ни тебе ног от ушей, ни тонкой талии. И той вдумчивой серьезности в облике тоже нет, как у Насти. Но, видимо, что-то в Ларе другое есть. То, что его так притянуло. Да, именно притянуло и было сильнее его. Наверное, это и есть парадокс любви, когда в человеке притягивает именно то, что словами определить не можешь. Вот про Настю можно все словами сказать, причем самыми положительными. Красивая, умная, добрая, порядочная, очень ответственная, правильная. А про Лару этого и не скажешь, наверное, с такой уверенностью. Красивая? Ну, не так чтобы. Умная? Нет, вовсе не умная. Живая, веселая, забавная, но не умная. Добрая? Что ж, может быть. Вон как искренне заявила, что сможет полюбить его детей. Насчет порядочности и ответственности тоже как-то не задавался таким вопросом. Некогда было им задаваться, да и не хотелось в общем. А насчет правильности? Нет, Лара была вовсе неправильной, и это ему очень нравилось, кстати. Может, все и дело было в этой неправильности. Да если только вспомнить, как она заходит в спальню, в чулочках с подтяжками, в каком-то немыслимом кружевном корсете, как смотрит на него зелеными глазами, как изгибается под тягучую сладкую музыку. Ведь пошловато со стороны выглядит, если честно признаться, а глаз оторвать невозможно. Смотришь — и пропал. Пропал в этом зеленом коварном омуте. Да разве Настю можно представить в таком виде, в чулочках и корсете? И слова от нее услышать такие разве можно, что умеет нашептывать Лара в нужный момент? Ох, прости меня, Настя, прости. Пропал я, Настя. Ничего мне не оставалось больше, как сжечь мосты. Все это пронеслось у него в голове, пока въезжал в ворота, пока ставил машину в гараж. Лара ждала его на крыльце, протягивала радостно руки, улыбалась. Глаза горели победным счастливым огнем. Таким ярким огнем, что страшно обжечься. Хотя давно ведь обжегся, чего уж там. Обнялись молча, прижались друг к другу. Лара тихо прошептала ему на ухо. «Как же я счастлива, Валь, как счастлива! Идем в дом, шампанского выпьем. Я очень хочу шампанского. Отпразднуем нашу новую жизнь». Глянула на него и тут же сникла слегка. Видимо, на лице у него было написано что-то такое, что не позволяло так бурно радоваться. И спросила торопливо, будто извиняясь за свой счастливый порыв. «А почему ты девочек не привез, Валь? Надо было их сразу забрать». «Хм, сразу забрать? Да как забрать? Как ты вообще себе это представляешь? Их ведь в охапку не возьмешь и на руках не принесешь. Они уже большие, свое право голоса имеют». Сказал и вздохнул грустно, понурился. А Лара заговорила виновато. «Я понимаю тебя, Валя, очень даже хорошо понимаю. Но давай будем считать, что это вопрос времени, ладно? Мы их потом все равно заберем, обязательно заберем». «Да они сами не хотят, Лар. Они сами сказали, что с Настей останутся. Будто я им и не отец вовсе. С такой легкостью решение приняли, что... Даже объяснить тебе не смогу, как мне тяжело было. Но я без них не смогу жить, Лар, понимаешь? Но согласись, что это неправильно. В корне неправильно. Дети должны жить с родным отцом, а не с мачехой. А они... Так получается, что я не отец, а прямо подлец какой-то». «Валь, знаешь, я думаю, тебе с ними еще раз нужно поговорить. Так поговорить, чтобы вам никто не мешал, чтобы никто на них не давил, чтобы только ты и они». «Да, да, я тебя понял, да. Конечно, при Насте они и не могли по-другому сказать. Да, завтра я их встречу после тренировки и поговорю». «Вот и молодец. И правильно, Валь. А сейчас пойдем в дом, а? Что-то я озябла. Ну его к лешему, это шампанское. Пойдем сразу спать. Я уже успела страшно соскучиться по тебе, Валь». «Пап, ну чего ты от нас хочешь? Мы что, тебе куклы безмозглые, чтобы дергать нас туда-сюда?» Олька смотрела из-под лобья, глаза у нее были злыми. Ему даже показалось ненавидящими. Но ничего не сказал, не стал возмущаться. Хотя где-то в глубине подсознания это самое возмущение вовсю бунтовало. «Да как ты смеешь, бессовестная, на меня так смотреть? Ведь я тебе отец, а не чужой дядька». «Пап, и правда», – тихо произнесла Оля, коротко взглянув на сестру. «Зачем ты так маму обидел? Что она тебе плохого сделала? Она так плакала вчера. Мы пытались ее отвлечь как могли, а она все равно плакала». «Да не обижал я ее, Оленька. Просто вам не понять еще всего. Вот подрастете, тогда и поймете». И сам поморщился от этого жуткого штамма. «Подрастете, поймете». Будто слов других не нашел. Но черт возьми, и впрямь никаких умных слов не находилось, чтобы им объяснить, чтобы поняли. Или их просто на свете не существует, подобных слов. Чтобы он сейчас не сказал, все будет звучать не в его пользу. «Да как? Как же не обижал? Что ты говоришь такое, пап?» Полька тут же зацепилась за его слова. «Мы же слышали, как ты с мамой разговаривал. И что ты ей сказал, тоже слышали. Мы же за дверью стояли. Ты сказал маме, что не любил ее, а женился для того, чтобы у нас мама была. Это что, по-твоему, не обидно? Ты нас с Олькой совсем, что ли, за дурочек считаешь, пап?» «А ты в курсе, Полюшка, что подслушивать разговоры взрослых нехорошо? Кто тебя этому научил? Да как вам не стыдно вообще? Стоять за дверью и подслушивать?» «Ой! Вот давай ты не будешь сейчас нас воспитывать, а?» Поморщилась в ответ Поля. «Нашел время. И вообще, неужели ты сам не понимаешь, что когда взрослые плотно закрывают все двери, когда сами организуют запрет, очень хочется этот запрет нарушить? Так и тянет его нарушить, пап. То есть пойти и подслушать». «Методом от противного, что ли?» Валентин грустно усмехнулся. «Подростковое провокативное поведение сыграло свою роль». «Ой, да какая разница, пап, что оно там сыграло? Ведь дело не в этом». «А в чем, Поль?» «А в том, что ты сейчас просто пытаешься с темы соскочить. Мы тебе про маму, а ты нам в ответ Как не стыдно подслушивать. Что, западло в своей подлости признаться по отношению к маме? Да, пап? Поля, что за слова такие? Чтобы я больше не слышал ничего подобного. И что значит признаться в подлости? Ну какой такой подлости, Поль? Просто так бывает в жизни, понимаешь? Когда приходит время что-то менять. Ну так и меняй на здоровье свою жизнь. Чего ты от нас-то хочешь? Нас вполне все устраивает на данный момент. Тем более ты ведь сам для нас маму выбирал когда-то, как выяснилось. Мы еще малявки были, сами выбирать не могли. И спасибо тебе, что именно такую нам маму выбрал. Нас все устраивает, понимаешь? Мы ее любим, и она нас тоже любит. Так чего ты от нас хочешь теперь? Чтобы мы одобрили твое предательство по отношению к нам? Я вас не предаю, Поля. О чем ты? Более того, я хочу, чтобы вы жили со мной. Так и должно быть, в принципе, ведь я ваш отец. Ну ладно, ты отец. Ты нас не хотел предавать. А с мамой почему так поступил? Потому что я полюбил другую женщину. Так получилось. Она что, лучше нашей мамы, по-твоему? Нет, не лучше. Ну как вам все это объяснить, я не знаю. Никто никого не лучше и не хуже. Просто природа так распоряжается человеком. Когда он может кого-то разлюбить, кого-то полюбить? Да, никто никого не лучше и не хуже. Нет уж, не надо, папочка. Мы знаем, что наша мама лучше, и ты нас в обратном не убедишь. Решительно провозгласила Полька и обиженно поджала губы, отвернувшись в сторону. «Да как ты можешь так говорить, Поль? Ты ведь даже не знаешь ее, ту женщину, которую я полюбил». «Не знаю и знать не хочу. Зачем мне ее узнавать? Скажи». «Ну, затем хотя бы, что это моя женщина. Надо уметь уважать чужие чувства, доченька». «Вот именно, чужие. Сам так сказал. Для нас, Олькой, твои эти чувства чужие. Вот которые к маме были, они не чужие, да». «Поля, Поля, какая же ты растешь! Уж слишком категоричная. Надо уметь уступать, Поль. Давай так, вы хотя бы познакомитесь для начала. Сейчас поедете вместе со мной и познакомитесь». «Да никуда мы не поедем, пап. Еще чего. Если хочешь с нами общаться, давай будем общаться. В кафе ходить, в парк или еще куда-нибудь. Да у нас так полкласса со своими родаками общаются. И ничего, и мы так же будем». «Нет, я все равно не понимаю. Что за вредность такая, а? В конце концов, я могу вас и не спрашивать. Могу забрать с собой и все. И будете жить там, где я живу, как миленькие». «Ага, сейчас, размечтался». «Поля, как ты с отцом разговариваешь? Прекрати сейчас же». «Хорошо, я могу вообще не разговаривать, если так. И Олька тоже может не разговаривать». Оля быстро закивала, соглашаясь с сестрой. Придвинулась ближе к Поле, чтобы рядом быть, плечом к плечу. Смотрела на отца из-под лобья. «Но, Поль, Олечка, ну что вы в самом деле? Ну что будет ужасного в том, если вы познакомитесь с Ларой? Кстати, она очень этого хочет. Она сейчас обед готовит, наверное, старается. Она нас ждет. Поехали, а?» «Нет, пап, не уговаривай даже. Нет». «Вы с Олей боитесь, что мама на вас рассердится, да?» «Ну, может, и не рассердится, но ей неприятно будет. Она и так всю ночь проплакала. Мы с Олькой слышали. Она тихо плакала, в подушку, но мы все равно слышали. Нет, пап, нет, и не уговаривай». «Ну, хорошо. Я сам потом с мамой поговорю. Пусть немного времени пройдет. Она успокоится, и я с ней поговорю». «О чем, пап?» «Как это о чем? Чтобы она вас ко мне отпустила». «Да она нас и не держит, в общем. Это мы сами так решили. Мы ведь можем за себя что-то решать, правильно? И совесть у нас есть, в отличие от тебя». «Поля, прекрати. Ты не можешь в таком тоне разговаривать с отцом». «О, Господи!» Подняла вверх глаза Полька и вздохнула тяжело. «Опять по одному и тому же кругу пошли. Да как ты не можешь понять, папочка, что мы уже выросли, что мы уже почти взрослые? Нам по 14 скоро исполнится. Мы уже не маленькие девочки. Мы уже вправе свой выбор делать». «Ну уж, взрослые, что-то рано вы повзрослели. Я и заметить не успел». «Да нормально. Просто надо было почаще дома бывать, папочка, а не...» «Ладно, не буду тебе грубить, а то опять возмущаться станешь. И вообще, нам домой пора. Надо еще ужин для мамы приготовить, а то она уставшая с дежурства придет. Мы же должны с Олькой ей помогать. Ей сейчас трудно. Да и кто, если не мы?» Полька переглянулась с Олей, и обе вздохнули совсем по-взрослому. Заторопились тут же. «Все, пап, пока. Звони, пообщаемся. Пока». Девчонки ушли, оставив его в растрепанных чувствах. На миг мелькнула испуганная мыслишка в голове. Может, они правы в своей непреклонности, а у него действительно просто совести нет. Настя ведь его в свое время просто спасла, когда он плюхался в этой жизни одиноким отцом. И поступать так по отношению к ней – подло. Да, подло, согласен. Но нельзя жить только на чувстве благодарности. Что делать, если в тебе и другие чувства есть, которые такие непреодолимые? В кармане заверещал телефон. Лара звонит. Чувствует, когда он о ней думает. Она все чувствует и понимает. Да. Ну что, Валечка, поговорил с девочками? Я вас жду к обеду, да? Я гуся с яблоками запекла. А еще вкусности заказала всяких для девочек. Сейчас привезут. Нет, Лар, они отказались со мной поехать. Так получилось. Извини. Ой, Валечка, ну ты не расстраивайся. Все равно мы придумаем что-нибудь. Потом. А сейчас приезжай домой. Я тебя жду. Да, я еду, Лара. Будь осторожен, милый. Ты сейчас в таком напряженном состоянии. Я тебя понимаю. Умоляю тебя, будь осторожен. Да, Ларочка, да. Я постараюсь. Пока ехал, голос Лары так и звучал в голове. Отголосками ласковых интонаций. Почему-то подумалось, что Настя никогда с ним такой ласково-заботливой интонацией не разговаривала. Всегда только по делу и очень коротко. Хотя да, времени на ласковую тональность у нее обычно не оставалось. Работа, дом, заботы о девочках. И все равно это ведь ужасно приятно, когда о тебе так волнуются, когда умоляют быть осторожным за рулем, когда знаешь, что мысли любимой женщины заняты только тобой, тобой одним. «Что, так и сказали? Не хотят со мной знакомиться?» Печально расспрашивала Лара, когда сели обедать. «Ну почему, Валь? Почему они так плохо настроены по отношению ко мне?» «Да неплохо, Лар. Просто они Настю огорчать не хотят. Это же понятно». «А мне непонятно, Валечка, непонятно. И вообще, вся ситуация какая-то неправильная, согласись. Она же им мачеха, а ты родной отец. Они не могут не понимать этого. И знаешь что? Я думаю, что Настя им просто запретила со мной общаться. Вот и все. Она боится, что мы девочек заберем. И запретила, чтобы тебе таким образом отомстить». «Нет, Лар, Настя не такая, что ты. Она не стала бы это делать из мести. Все гораздо проще, Ларочка. Она на самом деле очень любит девочек, и они ее любят. Она хорошая мать, вот и все». «Она не мать, это ты отец, а она не мать». «Лара, ну что ты говоришь?» «Ладно, милый, я понимаю, как тебе этот разговор неприятен. Давай пока оставим все как есть. Пусть время пройдет. Время все расставит по своим местам, милый. Твои девочки будут жить с тобой, вот увидишь. Все будет хорошо». Как же, оставим все как есть. Ага, ничего подобного она делать не собиралась. Почему она должна смотреть, как Валя переживает? Как уходит в себя? Как своим отцовским несовершенством мучится? Нет уж, тут надо действовать. И действовать решительно, а не ждать, когда время пройдет. Вот Валя утром уйдет на работу, и она начнет действовать. Лара даже составила себе определенный план, как ей казалось, очень простой. И вообще, она уже успела привыкнуть к мысли, что в ее большом доме поселятся эти девочки. Представляла себе, как они будут жить дружно, общаться, будут вместе на шопинг выбираться, в бассейн. О, да, она их многому в этой жизни научит и покажет многое. Да что там говорить, она уже и шкатулку с драгоценностями распотрошила и определила для себя, какие подарки сначала девочкам сделает, какие потом. Благо, есть что дарить. Покойным Павел не уставал ее дорогими украшениями баловать. А что? Она и по колечку с бриллиантами им подарит. Она же добрая, ей не жалко. Пусть знают, в какой щедрый дом их отец привел, к какой замечательной женщине. Да разве девочки устоят от таких подарков? Нынче ж они все такие, продвинутые меркантильные. Для себя она решила, что пойдет к своей цели прямым путем, то есть вполне законным. Ведь это всем очевидно, что дети должны жить с родным отцом. А мачеха их просто удерживает при себе, желая этому отцу отомстить. А дети ей вовсе не нужны, это ж понятно. Они ведь не родные по крови. И другие это сразу понять должны. Те, кто должны подобными делами заниматься. Так и сообщила, позвонив в дежурную часть полиции. Мол, принимайте сигнал, действуйте, вы обязаны. Только дежурный какой-то бестолковый попался, никак не мог всей сути дела понять. Да я ж вам объясняю, она назло удерживает детей, как вы не понимаете. Их надо просто изъять и передать родному отцу. Вам поступил сигнал, и вы обязаны действовать, а не отговариваться. Я ведь и жалобу написать на ваше бездействие могу, если на то пошло. Да я вас понял, понял. Покладисто согласился дежурный. Только вы не по адресу обратились. Это вам в опеку надо. Вот интересно, в опеку. И куда еще вы будете меня футболить? Нет, я точно жалобу напишу. Ладно, не горячитесь, что вы. Я же вам не отказываю. Будем считать, что ваш сигнал принят. Передадим его участковому. Пусть сходит, проверит по месту жительства. Так в заявке и напишу. Проверить факт незаконного удержания. Говорите адрес. Где происходит данный факт? Кем происходит? Ах, адрес. А я только улицу и дом знаю. И то визуально. Но ведь вы можете адрес по фамилии отца девочек определить? Ну, давайте визуально. И фамилию отца давайте. Имя давайте. Отчество. Улица Сибирская. Дом напротив супермаркета большого. Я не помню название. Я там пару раз была. Отца девочек подвозила к дому. Там еще такая большая липа во дворе растет. Огромная просто. Хм, липа. Ладно, найдем, где липа растет. А имя отца девочек – Иванов Валентин Алексеевич. Дочки у него близнецы – Ольга и Полина. Тоже Ивановы стало быть. Этого вам достаточно? Ладно, проверим. Завтра по адресу участковый подойдет. Потом примем решение, как дальше действовать. Если детей действительно удерживают силой, из дома не выпускают. Ой, да я же этого не сказала. Я же не про физическое насилие вам толкую, а про морально-психическое. А это еще хуже, между прочим. Что же вы не понимаете таких простых вещей? Почему вам все по 100 раз объяснять приходится? Ладно, ладно. Будем считать, что ваш сигнал принят. Все проверим, не беспокойтесь. Да уж, постарайтесь, пожалуйста. Лара нажала на кнопку отбоя, хмыкнула, чувствуя неудовлетворение от разговора. Участковый, значит. Интересно, как этот участковый определит степень морально-психического воздействия? Да и есть ли оно вообще? Сама-то она откуда это взяла? Неужели только от своего желания плясала? Заставить Валину жену отдать детей? Ох, трудная эта задача. Но ничего, она справится. Главное первый шаг сделать – в войну ввязаться. А там посмотрим, чья возьмет. Лучше хоть что-то предпринять, чем совсем ничего. Звонок в дверь застал Настю врасплох. Кто это может быть? Девчонок с тренировки она еще не ждет. Может, показалось? Голова к вечеру разболелась так, что и не мудрено. Звонок повторился, и пришлось встать с дивана, пойти к двери. Глянула в глазок. Незнакомый мужчина стоит. Открыла дверь и спросила настороженно. «Вам кого? Дверью ошиблись?» «Нет, я к вам. Вы Анастасия Викторовна Иванова?» «Да, я». И только тут заметила, а мужчина-то в форме, причем в полицейской, и запаниковала в один миг. «Что случилось, говорите? С детьми что-то, да? Где они?» «Да успокойтесь, Анастасия Викторовна, ничего не случилось. Я участковый, лейтенант Петровский Валерий Павлович. Я просто зашел к вам, обстановку проверить. А детей, стало быть, дома нет?» «Нет, они на тренировке, они спортивными танцами занимаются, они позже придут». «Вы их в заперти не держите?» «Хм, странный вопрос. Почему я должна держать их в заперти?» «А вы кем детям приходитесь, Анастасия Викторовна?» «Матерью я им прихожусь. Кем же еще?» «А позвольте уточнить, матерью или мачехой?» «А почему вы спрашиваете? Я не понимаю. Что случилось вообще? Можете объяснить?» «Могу. Но для начала позвольте в квартиру пройти. Что ж мы в дверях беседуем?» «И в паспорт ваш хотелось бы глянуть». «Хорошо, проходите в комнату. Паспорт я сейчас принесу». Участковый Петровский внимательно изучил Настин паспорт, почему-то вздохнул, протягивая его ей. «Все в порядке, держите. И все же вы не ответили на мой вопрос. Кем вы приходитесь Ивановой Ольге и Ивановой Полине? Матерью или мачехой?» «Ну, допустим, я мачеха, но я давно уже их удочерила, так что можете считать, что я матерью прихожусь». «Удочерили, говорите? Законным образом?» «Ну да. А каким же еще?» «Что ж, Это меняет дело. И все-таки вы можете объяснить причину своего визита, господин участковый? Или как там правильно следует к вам обращаться? Да неважно. А причина моего визита проста. Это проверка поступившего в полицию сигнала. Согласно ему, вы насильно удерживаете детей. Не отпускаете их к отцу. Я? Насильно? Да бог с вами. Девочки сами приняли решение жить со мной. Понятно. А как с мужем расстались? Мирно или со скандалом? Нормально расстались. Он сказал, что полюбил другую женщину. И ушел. И все? И все. А что еще надо делать? Драться напоследок? Посуду бить? Ну, знаете, всякое бывает. А детей он с собой звал? Да, звал. Но я же вам объясняю. Они сами так решили. О, а вот и они пришли с тренировки. Услышала Настя настойчивый звонок в дверь. Так только они звонят. Я открою. Оля с Полей ввалились в прихожую уставшие, взмыленные. Оля проговорила тихо. «Мам, есть хотим. Сейчас просто упадем от голода. Будем на полу валяться». «Да, сейчас будем ужинать. Пока помойте руки. Только мне надо участкового проводить». Рассеянно ответила Настя, оглядываясь в сторону гостиной. «Кого проводить?» Хором переспросили девочки, переглядываясь. «Участкового», досадливо повторила Настя. «К нам зачем-то участковый пожаловал. Вон, в гостиной сидит. Идите и поздоровайтесь. Покажитесь, какие вы есть». «А зачем он пришел, мам?» Тихо уточнила Поля. «Да я так и не поняла толком. Говорит, к нему сигнал поступил, будто я вас силой удерживаю». Последние слова она проговорила уже в спину Полины. Та решительно направлялась в гостиную, Оля поспешала вслед за ней. Участковый Петровский привстал из кресла, приветствуя девочек вполне доброжелательной улыбкой. Но спросить ничего не успел. Поля первая огорошила его вопросом. «Это вас папа прислал, да? Это он вам сказал, что нас мама удерживает? Так вот, скажите ему, что так поступать просто бессовестно. Мало того, что он маму обидел, он еще и в полицию нажаловался. И никто нас здесь не удерживает. Неправда это. Мы с мамой будем жить. Нас все устраивает. А он? Если он так, мы с ним даже общаться не будем, если он так поступает. Вот, так ему и передайте. И пусть даже не звонит, все равно не ответим. Если он так делает, то и мы будем делать так же. Совсем общаться не будем. Никак. Вот». «Ну, зачем же так категорично? Общаться не будем», — укоризненно протянул участковый, окидывая взглядом девочек. «Он же вам отец. Что уж вы так?» «Да? А зачем он тогда вас прислал? Он чего хотел, интересно? Чтобы вы нас силой к нему отвели?» «Нет, он вовсе этого не хотел. Вернее, это не он». «А кто тогда?» Бедный участковый совсем сник под Полиным напором. Настя стояла в дверях гостиной, опираясь плечом о косяк, наблюдала всю эту картину. Голова болела нестерпимо, и хотелось, чтобы весь этот бред поскорее закончился. И надо было вмешаться как-то, пока Полька совсем не распоясалась в поисках правды и справедливости. Ясно ведь, что это не Валя все организовал. У него бы наглости не хватило. Шагнув вперед, она произнесла твердо. «Надеюсь, вы на этом завершите проверку поступившего сигнала. Да, господин участковый? Видите, у нас все в порядке. Все хорошо. Никто никого не удерживает. Да и времени у нас нет на разговоры. Девочки голодные с тренировки пришли. Мне их кормить надо. Так что извините». «Да, да, конечно», – торопливо поднялся участковый из кресла. «Я все понял. Я сейчас уйду. Извините, что побеспокоил. До свидания». «А папочке передайте, чтобы звонками больше не утруждался. Мы даже отвечать на его звонки не будем, если он с нами так». Вслед ему яростно прошипела Полика. Насте даже пришлось урезонить ее, проговорив сердито. «Да ладно тебе, Поль, развоевалась. Человек же на службе. Он обязан был. Что-то на него набросилось». «А пусть знает, что мы тебя не дадим в обиду!» Полька подняла на нее сердитые глаза. Когда Настя закрыла за участковым дверь и вернулась в гостиную, они обняли ее с двух сторон, обволокли, будто приняли в теплый кокон, и застыли безмолвно. У нее даже в груди перевернулось что-то и подступило к горлу. Стало трудно дышать, и головная боль отступила, сдалась. Впервые отступила с того момента, как за Валей захлопнулась дверь. «Ничего, мои девочки, ничего. Все как-то устроится со временем. Все образуется», – прошептала она тихо, глотая слезы. «Ну что же мы тут стоим, а? Вы ж голодные. Пойдемте на кухню. Кормить вас буду». Через несколько дней Ларе позвонил участковый Петровский, деловито доложил обстановку. Так и заявил довольно нагло, как показалось Ларе. Да и весь разговор прошел на повышенных тонах. Она просто сдержать себя не могла от нахлынувшего возмущения. «Факты насильственного удержания, согласно проведенной проверке, не подтвердились. Да, лично я проверял. И мой вам совет – оставьте детей в покое. Им и без того сейчас трудно. Они уходом отца из семьи обижены. Через суд хотите? Ну что ж, это ваше право. А только через суд вы их ни к чему не принудите. Они ведь большие уже, взрослые почти девицы. Сами могут решать, с кем им жить. Тем более удочерение было оформлено законным образом. Да я же еще раз вам объясняю, а вы не слушаете меня совсем. И еще раз повторяю, это ваше право, да. И не надо со мной скандалить. Успокойтесь, пожалуйста». Лара нажала на кнопку отбоя, кипя внутренней яростью. «Ну как этому долдону участковому объяснишь, что Валя места себе не находит, что он им родной отец и потому имеет полное право, что сидит за ужином и молчит, все время о чем-то думает? Хотя понятно о чем, вернее о ком. Да, он без детей жить не может. Неужели это идиоту участковому непонятно? Как еще это объяснять, интересно?» А еще Валя все время дочкам названивает. Сама заглядывала к нему в телефон и видела, сколько сделано вызовов. А они ему ни разу не ответили, ни та, ни другая. Вот и сейчас ходит по газону, прижав телефон к уху. Наверняка опять им названивает. Не выдержала, вышла к нему и позвала настойчиво. «Валя, иди ко мне, Валечка». Он подошел и глянул с улыбкой. Да только разве ее улыбкой обманешь? Слишком уж натянутая она была, наспех состроенная. «Ты что-то хотела сказать, Ларочка, да?» «Да, я хотела сказать. Хватит уже мучиться, Валь. Но не хотят с тобой дочки разговаривать, и не надо. Дай им время, пусть успокоятся, осознают и примут. Пусть время пройдет, Валь, много времени». «Ларочка, но я ж не могу. Это ж мои дети, Ларочка, понимаешь?» «Да я понимаю, Валь, но ведь со временем все уладится, вот увидишь. А так, ты только себя изведешь чувством вины, и все. Хотя на самом деле ты ни в чем и не виноват. Разве ты виноват в том, что полюбил? Они поймут все со временем. Они сами к тебе придут. А пока? Пока они сделали свой выбор, а ты свой. Ведь ты меня выбрал, правильно? Ведь ты любишь меня?» «Да, Ларочка, да, но...» «Все, Валь, все. Пойдем лучше спать. Ты устал. Пойдем. Вот увидишь, все уладится. Все образуется. Я тебя одного с этой проблемой не оставлю. Не думай даже. Я все равно что-нибудь придумаю, Валь. Ведь должен быть из этой ситуации какой-то выход. Я придумаю, Валь, придумаю». Настя приподняла голову с подушки, глянула на часы. Рано, можно еще полежать. Сейчас только 7 вечера, девчонки раньше 8 не придут. Можно лежать, замерев и закрыв глаза. Так головная боль отступает, будто тоже перестает шевелиться и замирает тихо. Когда же она совсем отступит? Когда? Живет в ней будто сама по себе, и никакие боли утоляющие ее усмирить не могут. Как Валя ушел, так и начала ее мучить боль. Наверное, это ее организм такую своеобразную защиту включил, чтобы мучилась не отчаянием, а всего лишь головной болью. Чтобы плохие мысли отгонять, чтобы не перебирать в голове, не раскладывать по болезненным деталям этот последний диалог с Валей. Ведь до сих пор звучит его голос в ушах. До сих пор. Как он тогда сказал? Мол, я выбирал мачеху для детей, а не любимую для себя женщину. Наверное, организм прав. Легче прятаться за головной болью, чем нырять в этот ужас. Так психика целее будет. А работать можно и с головной болью. Терпеть, обманывать всех благополучным видом. Не станешь ведь рассказывать каждому пациенту, как плохо она себя чувствует. Пациенту наплевать, что у нее и от чего болит. Его свои болячки больше интересуют. И девчонкам тоже ни к чему о своей боли рассказывать. Как хорошо, что еще целый час можно лежать и не двигаться. Отдыхать. Но отдохнуть не удалось. Прозвучавший дверной звонок отозвался в голове болезненным взрывом. Девчонки, что ли, так рано пришли? Надо идти открывать. И что у них за привычка? В дверь звонить, если своими ключами открыть могут. Распахнула дверь и даже отпрянула от неожиданности, увидев Валю. Стоит, смотрит настороженно, из-под лобья. «Здравствуй, Настя. А я тебе звоню, звоню, а ты никак не отвечаешь. тоже меня игнорируешь, что ли?» «Почему тоже? Не понимаю». «Ну да, все ты прекрасно понимаешь. Знаешь ведь, наверное, что мои дети мне бойкот устроили». «Нет, Валь, не знаю. Они мне об этом не говорили. Хотя да, что-то такое от них звучало, когда участковый к нам приходил. Но я не думала, что...» «Ты позволишь мне пройти, Насть? Мне бы хотелось поговорить с девочками». «Проходи, конечно. Только их все равно дома нет. Обещали не раньше 8 заявиться». «Ну, так я подожду их. Можно? На кухне посижу. Чаю попью. Что-то совсем в горле пересохло». «Чего ты на меня так смотришь, Насть? Что, выгляжу плохо?» «Да, Валь, если честно, то да, плохо выглядишь. Вроде так не должно быть, когда новую жизнь начинаешь. Наоборот, подъем сил должен быть. Новая любовь, новая жизнь». «Это ты издеваешься сейчас надо мной, да?» — с грустной улыбкой спросил Валентин, усаживаясь на кухне на свое любимое место у окна. «Ну что ты, отнюдь!» — также грустно улыбнулась Настя, потирая виски пальцами. Валя вздохнул, уставился на нее долгим взглядом. Потом произнес почти с обидой. «Вот вся ты в этом отнюдь, Насть! Даже в такой момент не можешь свою интеллигентскую сущность высвободить! Как же я не люблю это паршивое словечко! Отнюдь! Как говорил один киногерой, на каждое ваше отнюдь у нас может найтись свое ибо!» «Послушай, Валь, давай не будем сейчас обсуждать мою сущность, ладно? Какая она есть, такая и есть. Тебе больше с ней рядом не жить. Если ты плохо себя чувствуешь, я в этом не виновата. Хотя, как медик, могу оказать посильную помощь. Где у тебя болит, Валь?» Он ничего не ответил и отвернулся к окну. Стал смотреть, как тополиная ветка раскачивается под ветром, норовя хлестнуть по стеклу. Давно надо эту ветку спилить, да руки все не доходят. Вернее, не доходили. Да, и надо же ответить еще на вопрос Насти. Где у него болит? Да только что на это ответишь? Расскажешь, как сердце ноет, душа мучается, как совесть болит, съедаемая чувством вины, как неуютно ему из-за всего этого в новом счастье. Ведь как ни крути, а детей он своих оставил, но чужого человека оставил. Хотя, какая ж Настя детям чужая? Она их любит, и надо бы этим утешиться, но... Факт остается фактом, и ничего тут не поделаешь. Очень хлестко бьет по сердцу этот самый факт. Родной отец оставил детей с неродной матерью. Невыносимый факт. И как с ним жить прикажете? Да еще и счастливым быть. Наверное, он совершил большую ошибку. Наверное, надо было перетерпеть, перемучиться своей любовью, но не уходить из семьи. Со временем бы привык. Не он первый, не он последний. Многие так живут. А может, не поздно еще все исправить? Ведь Настя любит его. Всегда любила. «Послушай, Насть», — проговорил он тихо и хрипло, не отворачиваясь от окна с тополиной веткой. «Если ты хочешь, я вернусь. Если так надо». Настя вздрогнула так, будто он на нее замахнулся. Сглотнула, с трудом прикрыв глаза. Боль в голове снова взорвалась фонтаном и рухнула вниз, унося последние силы. «Кому надо, Валь? Что значит так надо? Не понимаю». «Детям надо в первую очередь. Я ж понимаю, как им теперь тяжело. Какую обиду они в сердце носят. Родной отец их предал, получается. Вон, даже звонки мои сбрасывают. Разговаривать не хотят. Сколько раз набирал, ни разу не ответили. Ни та, ни другая. Будто меня уже нет. Будто я умер. Что же мне теперь делать, Насть? Так и жить отвергнутым собственными детьми?» «Но почему же? У тебя есть чем жить. Любовью новой живи. Чем плохо?» Сказала и сама удивилась, как резко и немного насмешливо получилось. Вышло так, будто позлорадствовала. И тут же попыталась пригладить эту злую насмешливость более спокойной интонацией, более интеллигентской, согласно своей сущности, как Валя выразился. «Не надо тебе возвращаться, Валь. Неправильно это будет. Не надо». «Почему?» «А сам не понимаешь, да? Ведь я для тебя теперь всего лишь нелюбимая женщина. А жить с нелюбимой нельзя. Тем более такая жизнь будет невыносима и для самой нелюбимой. Все просто, Валь, все просто. Все до ужаса просто. И говорить больше не о чем». «А если б я не ушел? Ведь ты бы даже не заметила, что я...» «Что разлюбил меня, да? Может, и не заметила бы, потому что слишком сильно любила». «А сейчас что, уже не любишь?» «Нет, не люблю». «Но это же неправда, Настя. Я знаю, что это неправда». «Ой, Валь, ну что мы с тобой? Будто воду в ступе толчем. Любила, не любила. Чего теперь говорить об этом? И вообще, ты бы лучше ушел, Валь. Мне трудно сейчас. Очень голова болит. Нестерпимо просто. Уходи, пожалуйста. А с девочками я поговорю. Обещаю. Попрошу их, чтобы прекратили этот глупый бойкот. Думаю, что они послушают меня». Валя кивнул, но будто нехотя. Встал со стула и медленно пошел в прихожую. Настя даже провожать его не пошла. Сил совсем не осталось. Когда за Валей захлопнулась дверь, подумала. Сейчас бы самое время заплакать. Сидеть за кухонным столом и лить слезы в три ручья. Вот было бы счастье. Жаль, что головная боль этого счастья не даст. Опять уже караулит все эмоции и все чувства. Когда Моклов меч над ними висит. И надо бы еще пойти и прилечь. Успокоить ее как-то, пока девчонки домой не вернулись. А когда вернутся, и впрямь надо с ними поговорить. Что еще за бойкот отцу устроили, интересно? Так ведь нельзя. Нельзя. Чтобы совсем отвергнуть его, из дочерней жизни вычеркнуть. Он же любит их, и они его тоже любят. Как бы этой любви не сопротивлялись, глупенькие. «Да что с тобой, Валечка, родной мой? Что случилось? Да на тебе же лица нет. Ну что ты молчишь? Расскажи мне все, тебе легче будет. Что случилось, Валечка?» Лара проговаривала заботливые слова и сама на себя злилась. «Что ж она кудахчет, как курица?» И спрашивает который уже раз, что случилось, да что случилось, а Валя молчит. Хотя можно было и не спрашивать ни о чем, и без того ясно, почему Валя пришел такой, молчанием опрокинутый. Наверняка пытался с дочками в очередной раз встретиться, контакт наладить, и в очередной раз не получилось ничего. Да что ж они делают с отцом, поганки этакие. Решили его бойкотировать, смотрите-ка. Соплюхи еще, а туда же. Да что они могут решать? В свои 13? Или сколько им там исполнилось? Она, к примеру, в этом возрасте ничего сама за себя не решала. Как мать велела, так и делала. Да и потом ничего не решала. Мать сказала, выходи замуж за Павла. Она и вышла. И ничего, прожила как-то 17 лет. Хоть и не очень весело было. Зато теперь у нее все есть для счастливой жизни. Дом есть, машина, деньги кое-какие на счете. Так просто ведь ничего не дается. Надо это понимать. И родители надо уметь ценить за их заботу. Да если б не ее мама. Разве теперь она жила бы так беззаботно, не думая о деньгах? Да, кстати, надо сходить в банк, деньги со счета снять. И побольше. При помощи денег любые вопросы решить можно. Например, попытаться ублажить этих двух валенных нехочух. Подарки им купить, шмоточки модные. Перебить их непоколебимую вредность. Какая ж соплюха в свои 13 от таких внезапных благ откажется? Главная задача – их в гости к себе выманить. Но и это вопрос решаемый, если хорошо подумать. И она даже знает, с какой стороны к решению вопроса приступить. Утром, когда Валя уехал на работу, сразу и приступила. Для начала выяснила в регистратуре поликлиники, где работала Валина жена, ее телефонный номер. Можно было и у Вали в телефоне поглядеть, конечно. Да как-то не с руки было. Он же ни на минуту со своим телефоном не расстается. Все ждет, когда ему доченьки позвонят. Прям заболел этим ожиданием, хотя и молчит. Но она же видит, не слепая. И она любит его. И потому помочь просто обязана, любыми путями. И поможет, как бы там ни было. Она долго готовилась к разговору с бывшей. Так про себя называла Валину жену. Наконец кликнула ее номер, стала ждать. Бывшая ответила почти сразу, произнесла в трубку деловито. «Да, слушаю». «Добрый день, Настя. Не пугайтесь, что слышите незнакомый голос. Я сейчас представлюсь. Я та самая женщина, с которой... которая теперь с Валей. Меня Ларой зовут, и мне очень нужно поговорить с вами, Настя». Голос все же дрожал, и слова выскакивали какие-то неуклюжие, будто она очень волновалась. А может, и впрямь волновалась. Как-то еще эта Настя себя поведет. Вдруг обрушит ей на голову проклятие. Куда их потом девать от себя? Вдруг прилипнут. Это ж не дай бог, если прилипнут. Но никаких проклятий со стороны бывшей не последовало. Наоборот, произнесла в трубку ровным голосом. «Добрый день, Лара. Не буду говорить, что мне очень приятно вас слышать, но... все равно выслушаю, конечно же. Что вы хотите мне сказать? По-моему, все уже решено и понятно». «Нет, не все». Услышав спокойный голос бывшей, вдруг осмелела Лара. «У меня к вам большая претензия, Настя. Очень даже большая. У вас? Претензия? Странно. И какая же у вас претензия? Вы почему настраиваете девочек против отца? Это ведь неправильно, согласитесь. Вы же этим ничего уже не решите. Только хуже для них сделаете. Да, согласна. Это было бы ужасно неправильно с моей стороны. Но дело в том, что я их вовсе не настраиваю. Да? А почему же тогда они бойкот отцу объявили? Видеться не хотят, на телефонные звонки не отвечают. Ведь ясно, что это вы им не разрешаете. Я разрешаю. В том-то и дело, что разрешаю. То есть не вмешиваюсь в их собственные решения. Да они сами. Они сами не хотят общаться с отцом. Да что они вообще могут? Сами. Они же дети еще. Нет уж, не убедили вы меня, Настя. Я думаю, что вы подталкиваете их к такому решению. Но согласитесь, что это так. Нет, Лара, не соглашусь. Они действительно приняли такое решение. И да, я с вами согласна, что это неправильно, но... Что я могу? Не приказывать же мне им в самом деле. А хоть бы и приказывать. Вы что, совсем влияния на них не имеете? Что хотят, то и делают? Лара смелела все больше, слыша в голосе собеседницы нерешительные нотки. И, не дав ей опомниться, снова заговорила быстро. «Хотя я вас прекрасно понимаю. Что же, вы и рады, что девочки с отцом общаться не хотят. Через свою обиженность никак переступить не можете. Сидите и тихо радуетесь. Вместо того, чтобы им помочь, чтобы подтолкнуть их к общению с отцом. Вы же должны понимать, как им необходимо это общение. Вы же своим попустительством ломаете их неокрепшую психику. Неужели вы сами этого не осознаете?» «Но что значит подтолкнуть? Я ж не могу их заставить. Конечно, я ни в коем случае не стану возражать, если они будут общаться». «Это все слова, Настя, слова. А на деле вас все устраивает. И что Валя без общения с девочками страдает, вас тоже устраивает». Настя вздохнула в трубку и замолчала. И Лара испугалась, не перегнула ли палку в своих обвинениях. И услышала, как Настя спросила устало. «Что же вы хотите от меня, Лара? Я ж вам сказала уже, я не против общения». «Этого мало, Настя. Я очень прошу вас как-то, ну не знаю, как-то повлиять на девочек, что ли. Попросить их. Ну хотя бы со мной пообщаться, если с отцом не хотят. В конце концов, они же все равно должны со мной познакомиться. Это ведь в наших с вами общих интересах, я так понимаю. Рано или поздно нам надо начать какие-то движения в сторону друг друга. Ради девочек надо». «Хорошо, я поняла вас, Лара. Я их попрошу, да. А прямо сейчас можете? Я бы за ними заехала. А лучше нет. Давайте так поступим. Я подъеду на машине к вашему дому, а вы позвоните девочкам и попросите их. Скажите, что машина моя уже у подъезда, чтобы у них времени на раздумья не было. А дальше уж я сама постараюсь с ними контакт наладить. Ведь мы от этого все равно никуда не уйдем, согласитесь. Чем раньше у них будет налажен контакт с новой семьей отца, тем лучше». «Хорошо, подъезжайте. Я с ними поговорю. Я попрошу их. Да. Спасибо, Настя. Уже еду. Через 20 минут буду стоять у вашего подъезда. Спасибо». Лара нажала на кнопку отбоя, выдохнула с облегчением. Уф, как хорошо, что эта Настя оказалась такой интеллигентной и воспитанной. Слушала ее, во всем соглашалась. Еще и оправдывалась перед ней, будто в чем виновата была. Да она бы на ее месте. Так бы трехэтажно послала свою соперницу, что мама не горюй. У нее из-под носа мужа увели, а она... Даже голоса ни разу не повысила. Что это такое вообще? Сама себе яму вырыла, выходит. А впрочем, так ей и надо. Интеллигентность, она же портит людей. Делает заложниками чужой напористости. Как там говорят умные люди? Большие знания порождают большие печали. Вот и пусть теперь эта Настя сидит и печалится. И по делам. Глянув на себя в зеркало в прихожей, она небрежно разворошила короткие кудряшки, улыбнулась сама себе задорно. «Ничего, Валечка, все будет по-нашему. Уж я все сделаю для тебя, что смогу». У подъезда бывшего Валиного дома она стояла довольно долго. Потом уже заволновалась. Что ж их Настя так долго уговаривает? И неужели не уговорит, и девочки к ней не выйдут? Но ведь если мачеха для них такой авторитет, то все равно должны ее послушать. «О, а вот и они!» Сразу их узнала. Видела фотографии в Валином телефоне. Да и как не узнать, если они на Валю похожи. Такие же породистые, рослые, красивые. Воистину, яблоко от яблони недалеко падает. Им бы за отца в четыре руки держаться. А они к мачехе привязались почему-то. Ошибка природы, что ли? Так надо эту ошибку исправить. И все дела. Хотя и не просто это будет сделать. Вон какие у них мордочки недовольные. Но это ничего. Это мы еще посмотрим, чья возьмет. Вышла из машины с улыбкой, махнула им рукой. Я здесь, девочки. И пошла навстречу. Опять же с улыбкой. Какие же вы красавицы. Олечка, Полечка. Я вас такими себе и представляла. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня Ларой зовут. Можете так запросто меня и называть. Лара. Надо же, смотрят, как два истукана. Не улыбнутся даже. Смотрят настороженно. Как еще перед ними выплясывать? Ну как? Гопаком и в присядку, что ли? Ну, садитесь в машину. Поедем к нам в гости. Посмотрите, где папа живет. Его сейчас дома нет. Он на работе. Вечером вернется. А его дома сюрприз ждет. Нет, мы не сможем до вечера. У нас вечером тренировка. Сухо произнесла одна из девочек, направляясь к машине. Но если так надо, то мы съездим. Что ж, пойдем, Оль, если так надо. Поэтому недовольному так надо, Лара поняла, что это всего лишь уступка мачехи. Мол, если просила, то что ж. Ну и ладно, и на том спасибо. Главное, первый шаг сделан, а там посмотрим. Лара села за руль, раздумывая быстро. А может, сразу на шопинг их отвезти? Купить им что-нибудь этакое, впечатляющее. Хотя нет, так делать не стоит. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Сначала домой. Пусть попривыкнут к новому интерьеру, посмотрят, оценят и сделают подсознательный вывод, где им лучше будет. Как ни крути, а наверняка обстановка ее дома лучше выглядит, чем та квартира, в которой они с мачехой живут. С какой гордостью она потом показывала им дом и вглядывалась в их лица, стараясь поймать хоть какую-то эмоцию. Восхищение, блеск в глазах. Ведь ничего этого не было, хоть убей. Непробиваемые какие-то, честное слово. Одна все время в сторону смотрит, другая глядит из-под лобья настороженно. И непонятно, кто из них Оля, а кто Поля. И лица одинаковые, и прически. Хотя Валя рассказывал, что характеры у них разные абсолютно. Но как поймешь эти характеры, если их лица вообще никаких эмоций не выражают? Даже подаренным сережкам не обрадовались. А та, которая посмелее, произнесла с вежливой напряженностью. «Спасибо, Лара. Мы не можем принять такой дорогой подарок. Извините». «Да, мы не можем», — вторила ей та, которая поскромнее. «Но почему, девочки? Я же от души. Смотрите, какие они красивые». «Нет, спасибо. И вообще нам уже уходить пора. На тренировку можем опоздать». «Ну, хотя бы вденьте сережки в уши. В зеркало посмотритесь. Ну, я вас очень прошу. Ну, хоть бы ты примерь. Ты ведь Поля, да? Правильно я угадала?» «Да, я Поля. Угадали». «Поля, прошу тебя. Ну, пожалуйста. Ну, разве тебе трудно?» Видимо, у нее был при этом жалкий вид. Поля пожала плечами, взяла коробочку с сережками в руки. Произнесла тихо. «Ну, если только примерить. Но все равно мы их не возьмем». «Конечно, конечно. Только примерь. Поднимайтесь на второй этаж. Там зеркало есть большое. Пойдемте». Пока поднимались по лестнице, у Лары в голове созрел отчаянный план. Ведь надо было что-то предпринять срочно. Ведь они сейчас постоят у зеркала с сережками, потом снимут их, отдадут ей обратно и уйдут. Тренировка у них, видите ли. А то, что она перед ними как жалкая клоунесса выплясывает, это ничего, да? Выходит, все ее старания псу под хвост? Ну уж нет. Конечно, этот план был не ахти, но другого на данный момент не придумалось. Когда девочки вдели сережки в уши и стали у зеркала, она вдруг развернулась резво, вышагнула в коридор и захлопнула дверь. И закрыла ее на ключ. Господи, да она и сама толком не осознавала в этот момент, что делает. Просто устала уже перед ними на задних лапках прыгать. Просто отчаяние взяло вверх. И ответила почти злобно на их призывы немедленно открыть дверь. «А вот не открою и все. Будете там сидеть, пока ваш отец не приедет. До вечера будете сидеть. Может, поймете, наконец, что так поступать с отцом нельзя. Он вас любит, он страдает, а вы...» На том повернулась и ушла. Быстро спустилась по лестнице. Отыскала телефон в сумке. Кликнула номер Вали. Пытаясь придать голосу обычное благодушие, сообщила ему радостно. «Валечка, у меня для тебя сюрприз. Твои девочки у меня в гостях, и мы тебя ждем». «Я не понял, Лара. Они что, сами к тебе приехали?» «Нет, не сами. Я их пригласила в гости, сама сюда привезла. Они сейчас в спальне на втором этаже. Новые сережки примеряют. Правда, один нюанс есть. Я их там закрыла, Валь. То есть как закрыла? Ну, вот так. Сама не знаю, как получилось. Ты лучше приезжай. Сам во всем разберешься. Хоть поговоришь с ними. Ты же так этого хотел. Молчание в трубке. Довольно удивленное молчание. Ничего хорошего для нее не предвещающее. И Вален голос. Да, я сейчас приеду. Но я на дальнем объекте, за городом. Я постараюсь быстро. Уже бегу. Мам, нас тут закрыли. Ну как? Очень просто. Это тетка закрыла, которая нас сюда привезла. Что делать, а? У нас же вечером тренировка. Настя слушала Польку и никак не могла взять в толк. Что значит закрыли? Потом собралась, решительно проговорила в трубку. Спокойно, Поля, спокойно. Я сейчас приеду. Говори адрес. Да я не знаю адреса, мам. Это за городом. Дом такой большой. По-моему, это в сторону аэропорта дорога была. А с Олей все в порядке, Поль? Она не испугалась? Да нет. Сидит вон в кресле. На меня пялится. Эта тетка сказала, что мы останемся в заперти, пока папа не приедет. Ну что это вообще такое, мам, а? Мы ведь так не договаривались, между прочим. Ты нас попросила. Мы пошли с этой теткой знакомиться. А она нас взяла и закрыла. Она что, совсем ненормальная, мам? Какое она право имеет? Как теперь нам выйти отсюда, а? Успокойся, Поля, не горячись. Я сейчас ей позвоню, все сама скажу. Это какое-то недоразумение, наверное. Хотя нет, не буду я ей звонить. Ждите, сейчас я за вами сама приеду. Сейчас, только у главврача отпрошусь, у меня же прием. Главврач Михаил Петрович так опешил от ее перепуганного вида, что тут же замахал руками. «Идите, идите, конечно. Я вам замену найду на прием. Дети – это святое. Я понимаю, да?» Выскочила на улицу, прижимая телефон к уху. «Ну, Валя, где ты? Почему не отвечаешь? Мне надо такси вызвать, а я адреса не знаю». Он ответил, проговорил озабоченно. «Настя, я все знаю, да. Прости, что так получилось. Да, Лара перестаралась, она слишком импульсивная, да. Но я сейчас приеду и все решу». «Не волнуйся. Я поговорю с девочками и сам их отвезу домой. Правда, я за городом. Мне еще долго ехать». «Да мне наплевать, сколько ты будешь ехать, Валь. Как она? Это твоя. Как она могла так поступить? Они что, ей игрушки, что ли? А я ей поверила, как идиотка». «Успокойся, пожалуйста, Настя. Я все решу. Успокойся. Не сходи с ума». «Да сам успокойся, понял? Говори мне адрес. Ну». Валя назвал адрес. Голос у него был совсем убитый. Но Насте было уже не до интонации его голоса. Нажала на кнопку отбоя, вызвала такси, попросив приехать очень срочно. И через 10 минут уже мчалась в нужном направлении, подгоняя шофера жалобными просьбами поторопиться. Почему-то ей казалось, если не торопиться, то с девочками случится что-то ужасное. Вдруг эта Лара вообще ненормальная? Закрыть детей в чужом доме? Да как ей такое могло в голову прийти, интересно? Что она хотела этим решить? И она сама-то могла пойти у нее на поводу. Сама же уговорила девчонок. Машина остановилась у кованых высоких ворот, и Настя быстро повернулась к водителю. «Вы не уезжайте, пожалуйста, ладно? Я очень быстро вернусь. Я оплачу ожидания. Не волнуйтесь». Водитель кивнул, и она вышла из машины, подошла к воротам, нажала на кнопку звонка. И услышала через какое-то время знакомый уже Ларин голос. «Бегу, Валечка, бегу! Как ты быстро доехал?» Калитка у ворот открылась, и улыбка исчезла с Лариного лица, сменившись испуганным удивлением. Настя не дала ей опомниться, вошла в калитку, слегка толкнув плечом, и первой пошла в сторону дома, бросив на ходу поспешающий за ней Ларе. «Где мои дети? Как вам вообще такое в голову пришло? Запереть их в доме? Вы что себе вообще позволяете, а? Но я же как лучше хотела!» Они собирались уйти, не дождавшись отца. Поверьте, у меня это спонтанно получилось, честное слово. А также спонтанно вы не могли их обратно выпустить. Но ведь Валя уже едет, он бы сам. Знаете что? Вдруг резко обернулась к Ларе Настя. Идите вы к черту вместе с вашим Валей, понятно? Не надо как лучше. Вообще вмешиваться в чужую жизнь не надо. Живите своей жизнью и радуйтесь. Никто вам мешать не станет. На своего бывшего мужа я не претендую. Я его не люблю больше. Это вам ясно? Но дети, дети мои, усвойте это себе и больше не лезьте. Где вы их закрыли? Показывайте. На втором этаже. Вот, «Возьмите ключ от двери». Растерянно протянула ей ключ Лара. Настя было хотела взбежать по лестнице на второй этаж, но вдруг увидела в большое окно, как девчонки бегут по газону. Хотя это громко сказано «бегут». Вернее, изо всех сил стараются бежать. Поля прихрамывает, сморщив от боли лицо, а Оля поддерживает ее за талию. Охнув, Настя рванула назад, чуть не сбив с ног испуганную Лару. Выскочив на крыльцо, закричала громко. «Поля! Оля! Я здесь! Что случилось? Погодите, не торопитесь! Поля, что у тебя с ногой?» Девчонки остановились, и Поля торопливо объяснила подбежавшей к ним Насте. «А мы из окна выпрыгнули, мам. Олька удачно выпрыгнула, а я опять в том же месте ногу подвернула. Больно. Чего ж моей бедной ноге так не везет, а, мам?» Настя невольно обернулась назад, проговорила испуганно. «С ума сошли? Там же высокий второй этаж. Все равно бы я за вами приехала, вы же знаете. А так, вы же могли ноги себе переломать. Идемте, там нас такси ждет». Лара стояла на крыльце, молча провожала их глазами. Когда услышала, как машина отъехала от ворот, пожала плечами, произнесла себе под нос недовольно. «Подумаешь, какие все нежные! Закрыли их, надо же, горе какое! Да вся ситуация выеденного яйца не стоит! Устроили здесь трагедию! Теперь мне и самой понятно, как они своей вредностью Валю измучили!» Валя приехал через полчаса, вбежал в дом и увидел, как Лара сидит в кресле, поджав под себя ноги, и горько плачет. Подошел, спросил быстро. «Где девочки, Лар?» «Они уехали. Твоя бывшая примчалась на такси, забрала их. Мне показалось, она вообще какая-то странная. Так со мной разговаривала, будто я какое-то преступление совершила, правда? А что я такого сделала? Что? Я просто хотела, чтобы девочки тебя дождались, чтобы ты с ними поговорил нормально. А она истерику закатила. Так нельзя, так нельзя. Да почему нельзя-то? Если они такие у тебя несговорчивые, Валь!» «Успокойся, Лара, хватит рыдать. Что еще тебе Настя сказала?» «Да много чего сказала. Она сказала, что больше не любит тебя, и чтобы ты вообще больше к ним не лез, понимаешь? Так сказала, да. Мол, дети мои. Да если бы ты слышал, как она со мной разговаривала. И ты прости меня, Валь, что я вмешалась. Но я ж не знала, что все так. Так плохо получится. Ты сердишься на меня, да?» Лара снова заплакала, чуть подвывая и прижимая кулаки ко рту. Валентин вздохнул, устало опустился в кресло напротив. Лара ощутила вдруг, какое от него исходит отчаяние, и в порыве жалости и сочувствия бросилась к нему, упала на колени, прижалась головой к его ногам, залепетала слезно. «Прости меня, Валечка, прости меня. Да, я глупая, я все не так сделала, но я же от чистого сердца, потому что я тебя очень люблю. Я так хотела подружиться с твоими детьми, а они... Ну разве можно меня за это казнить? Скажи, ведь ты останешься со мной, Валечка, правда? Настя сама сказала, что больше не любит тебя. А я очень, очень тебя люблю. Давай мы просто будем жить, Валечка, ладно? И будем ждать. Твои девочки вырастут и поймут, что ты ни в чем перед ними не виноват. Это сейчас они еще глупые, а потом поумнеют. Давай мы просто будем жить, Валечка». «Хорошо. Будем жить», – эхом откликнулся Валентин, глядя поверх Лариной головы. «Будем жить, да. Что мне еще остается? Надеюсь, они подрастут и поймут. Другого выхода у меня нет. Только ждать и надеяться. Сам виноват. Что ж». Лара перестала плакать, подняла на него обиженные глаза. Хотела было спросить, в чем же ты виноват, мол? В том, что ушел от Насти ко мне? А как же я, Валечка? А как же наша любовь? Ведь мы же любим друг друга, Валечка. Всхлипнула и смолчала, ничего не стала у него спрашивать. В конце концов, она же все равно победила. Вот он, Валя, он с ней. Он полностью ей принадлежит, без остатка. И пусть по детям страдает, все равно ей принадлежит. Тем более время – очень полезная вещь. Оно любые страдания лечит, а иногда их вообще сводит на нет. Осталось только заставить Валю развод оформить, да в ЗАГС отвезти. Да. Так лучше будет, пожалуй. Все-таки замужний статус как-то надежнее.